Глава 21. Обед прошел в траурной тишине. Я молчал, обдумывал планы по освобождению Варлая. Боярышни шмыгали носами, посматривали то на меня, то на тетку. Без особого аппетита ковырялись в тарелках. Кишина пыталась их приободрить, но я видел, что ей самой не помешало бы утешение. Из столовой мы с боярышнями направились в мою комнату. Там я плюхнулся в кресло, забросил ногу на ногу и велел Росле. Неси листы плотной бумаги, 2,5 десятка, и перо с чернилами. «Зачем?» — спросил Росливалда. «Письма писать будем». «Кира, ты уверена, что нужно упоминать о маме?» — спросила Росля, когда я озвучил ей полный текст вызова. «Разумеется», — сказал я. «Когда все завертится, бояры не должны понимать, что происходит и почему. Чтобы среди родов не началась паника. И чтобы главы сообразили, чего мы добиваемся». «Паника? Что завертится?» «Скоро увидишь. А пока нам следует подготовиться». «К чему? Неужто ты считаешь, Кира, что наш род действительно нападет на все эти участки?» «Росля, просто делай, как я говорю». 19 квадратов», — сказал Росливалда. «Даже если захотим, у нас попросту не хватит силенок, чтобы захватить их». «Не заморачивайся этим, пиши». Кивнул на стопку бумаги. «Кира, это я еще не говорю о том, что ни глава, ни старшие не одобрят твою затею». «Нам не понадобится их одобрение», — сказал я. «Обойдемся без него. Для нас важно помочь твоей маме, а не получить чье-то одобрение. Согласна?» «Ну, наверное». «Вот и хорошо. Пиши, Росля, не отвлекайся. Как раз этим ты маме и поможешь». «Как?» «Делай, как говорит Кира», — сказала мышка. «Она лучше знает, что нужно, а что нет. У нее всегда все получается. Правда-приправда. Вот увидишь, сестренка». Мелкая расположилась на полу рядом со мной. Прислушивалась к нашему с Росливалдой разговору. Возилась с куклой. То и дело слышал, как она ласково величала ту кошмарушкой. Вот уж точно подходящее имя для тряпичного страшилища. Я все так же сидел в кресле. Всю работу по созданию 19 посланий для Сомовых и их союзниц взвалил на старшую боярышню. Мой предшественник в нынешнем теле хоть и освоил в свое время грамоту, даже научился худо-бедно читать, но до письма не добрался. Я бы мог исправить его упущение, но заниматься этим прямо сейчас не имел никакого желания. Росля пожала плечами и склонилась над столом. Каллиграфическим почерком принялась выводить на серой бумаге стандартный текст вызова. Сообщение о том, что боярский род Силаевых изволит захватить квадрат номер такой-то. Все строго согласно шаблону, что имелся в правилах, за исключением приписки в самом конце. Варлая Силаева невиновна. Трем родам оппоненток Силаевых в Совете принадлежали 22 участка фамильных территорий. Вычитаем 3, те, что неприкасаемые. Получаем, что следующей ночью мне придется посетить 19 квадратов. Срубить там Мелорны. Не очень сложная задача, если бы не проблема с наличием магической энергии. Хватит ли мне маны, чтобы обеспечить Силаевым большинство в Совете? Только за счет вырубки чужих деревьев предков. Той, что я имел в резерве сейчас, недостаточно даже для того, что запланировал на следующую ночь. А ведь для гарантированного создания большинства в Совете захватом 19 квадратов не обойтись. Отыскал глазами Карауку. Она лежала на кровати, где я ее бросил утром. После ночного выступления в борделе руки так и чесались повторить тот эксперимент, только с привлечением большего числа слушателей-доноров. Да и реакция женщин на мое пение тоже понравилась. Сулила неплохие дивиденды в будущем. Я ухмыльнулся, представив, как буду эти дивиденды получать? Но тут же прогнал те фантазии. Сейчас не время для них, а вот для мысли о музыке в самый раз. Есть у меня идея, как разжиться магической энергией, но пока не осуществил ее, на приписку о невиновности в Орла и вызове я возлагал не меньше надежд, чем на захват квадратов. Я неспроста торопил Расливалду с составлением 19 посланий для Сомовых и их союзниц в Совете. Баракшаевых и Берендеевых. По правилам, Силаевы обязаны были предупредить противников о своей атаке на указанные в посланиях квадраты за сутки до ее начала, не меньше, и атаковать в течение следующих суток. Не успеют, придется заново повторять процесс с вызовом. А значит, еще до темна следовало разнести результаты стараний Росли всем адресатам, чтобы иметь возможность законно уничтожить их деревья следующей ночью. Потому что днем забираться в чужие квадраты мне бы не хотелось. Следовало провернуть все быстро. Незаметно попасть на нужный участок, обойти защитников, добраться до дерева. Такое возможно только под отводом глаз, который при плохом освещении давал гораздо большие гарантии скрытности. Ведь я собирался рубить Мелорне, а не устраивать сражения с защитницами фамильных территорий. 19 квадратов, да еще и разбросанных по городу. На то, чтобы только обойти их, понадобится немало времени. Что уж говорить о том, чтобы тратить это время на стычки с воительницами. Так можно по часу возиться в каждом квартале. А ведь для нужного Силаевым большинства в Совете и этих 19 участков будет недостаточно. Я вспомнил задание, что получал от наставников в храме богини Мос, когда сдавал экзамены на очередной обруч. Были тогда и похожие на это, завязанные на сроках. Когда приходилось решать, чем пользоваться для их выполнения. Силой или ловкостью, ввязываться в битву или искать обходные пути. Я чаще выбирал битву, потому что был молодым и глупым. Зачастую просто наслаждался процессом, а не спешил в кратчайшие сроки получить результат. Сейчас процесс меня не интересовал совершенно. Я собирался только исполнить просьбу боярышень, добиться оправдательного приговора для Варлая Силаевой, хотя и сам толком не понимал, зачем мне это нужно. Не нашел своим действиям логического объяснения. Впрочем, я давно не пытался поступать логично. Зачем? Достаточно и того, что я хочу. Правила не требовали подтверждения доставки вызова. В случае возникновения споров, те решались в главном храме предков. Как именно это делали, Росли не знала, но заверила, что правду в храме вычисляют безошибочно. Расписки в получении нам не понадобятся. Достаточно лишь вручить послание. Эту часть задуманной мною операции мы с Расливалдой разделили. Боярышне я поручил разнести наши письма по центральным квадратам города. Те принадлежали союзницам Сомовых. И посоветовал держать язык за зубами. Не посвящать в нашу авантюру никого, даже Кишину. До заседания совета, где решат судьбу в Орлае, осталось меньше 3 суток. У нас нет времени на то, чтобы объяснять кому-либо свои поступки и доказывать их необходимость. Я почти дословно повторил слова мышки. «Делай, как я говорю, и все у нас получится. Вот увидишь». Боярскому роду Сомовых я вызвался доставить вызовы лично. Их квадраты находились на самом краю фамильных территорий. Все 8. На 2 участка больше, чем принадлежало Силаевым. Повезло, что располагались они компактно. Решил проехать через них по пути в общую часть города. Выпрыгнул из экипажа, у ворот с изображением герба рода Сомовых. На лице – иллюзия внешности Меркулы Силаевой. В руках – бумага с вызовом и столовый нож. Кинжал был бы эффектней и эффективней. Но расходовать 19 хороших клинков в качестве крепления для посланий я посчитал излишеством. Скрипнули петли смотрового окна. Сквозь узкую щель на меня уставились глаза стражницы. Быстро она среагировала. Шагнул к воротам. Не говоря охраннице ни слова, приложил к створке лист бумаги с вызовом. Прикрепил его к воротам ножом. Проигнорировав восклицание стражницы, вернулся к карете. Один за другим посетил 7 квадратов Сомовых, пометил их главные ворота написанными Рослевалдой посланиями. 8-й заезжать не стал. Правила не позволяли отбирать у боярского рода последний участок фамильных земель. Жаль. На то, чтобы до кучи прихватить и его, много времени бы не понадобилось. Я надеялся, что Росля справилась со своей задачей не хуже меня. За боярышню не переживал. Причинять посланнице вред правила запрещали. А боярыни, как я убедился, следовали их указаниям неукоснительно. Лишь бы только сама Рослевалда ничего не напутала. Перед тем, как она отправилась к центральным квадратам, дважды заставил ее повторить вслух, что именно и в какой последовательности нужно сделать. Справиться. Из кварталов рода Сомовых я отправился в общую часть города. Как и вчера, доехал до круглой площади с пересохшим фонтаном. Выбрался там из кареты, махнул караукой. Отогнал от своих сапог нахальных голубей. Вдохнул запах конского навоза, обильно удобрявшего камни площади. Велел вознице возвращаться обратно. Как и в прошлый раз, посвящать Силаевых в свои дела я не горел желанием. Безоблачное небо не казалось таким ярким, как в полдень. К вечеру появился прохладный ветер. Солнечный диск уже едва не касался крыш домов. Намекал, что ночь близко. Призывал меня поторопиться. Я прислушался к этому намеку. Не отвлекаясь на яркие вывески и назойливых птиц, что всей стаи следовали за мной по пятам, выпрашивая еду, пошел в знакомый магазин одежды. Там сходу направился к красному плащу, похожему на одеяние волшебника из детских сказок. Приметил его еще в прошлый раз. Подумал тогда. Нужно быть сумасшедшим, чтобы расхаживать в таком по улицам. Для теперешних моих целей он вполне годился. В комплект к нему прикупил мешочек из алого шелка. Не представляю, для чего он изначально предназначался. Тут же на прилавке ножом изготовил из него шапку-маску. Под прицелом глаз шокированных продавщиц нацепил ту на голову, покрасовался перед зеркалом. Чуть расширил отверстие для рта. Признал свое изделие годным, хоть и не слишком привлекательным. Покинул магазин под аккомпанемент слов благодарности продавщиц. Заподозрил, что здорово переплатил им. Неважно. С мечтательной улыбкой на лице, с караукой и упакованными в компактный тюк плащом и маской в руках, замер посреди улицы. Осмотрелся. Увидел неторопливо кативший в мою сторону экипаж. Громко свистнул. Поманил возницу рукой. Уклонился от морды лошади. Та пыталась меня то ли облизнуть, то ли поцеловать. Запрыгнул в коляску. «В городской театр!» — скомандовал я. Понятия не имел, где этот театр находился. Но надеялся, что тот недалеко, что приеду к нему до темноты. Рассчитывал, что о местонахождении театра знала извозчица. Судя по тому, что та не задала мне уточняющих вопросов, не ошибся. Коляска тронулась с места. В планах по освобождению Варлая Силаевой театр занимал не последнее место. Внес его туда еще днем. Вспомнил, как о нем упоминала хозяйка борделя. Именно в городском театре я собирался пополнить свои запасы магической энергии. Сегодня я буду там петь. О городском театре я еще днем расспросил Кишину. Оказалось, что боярыня с женой там часто бывали. Лишь после похищения Алайны на время позабыли об этом развлечении. Узнал, что жители Бригдата театром очень гордятся, а провинциалы, по приезду в столицу, стараются посетить его в первую очередь, чтобы было чем похвастаться дома. Представления в городском театре случались ежедневно, во второй половине дня. Бывали и театральные постановки, но чаще выступления местных талантов, музыкантш и певиц. Те проходили тщательный отбор перед тем, как попадали на сцену. Из сотен талантливых женщин столицы, чести радовать жительниц Кардинии из театральных подмосток, ежедневно удостаивались лишь 1-2 десятка. Кто и когда взойдет на сцену, определяли попечительницы театра. Благородные, назначенные советом боярских родов. Времени на то, чтобы пройти кастинг, у меня не оставалось. Да и желания участвовать в нем тоже не имел. А вот мана была нужна. Причем срочно. Что бы ни думали отбиравшие артисток дамочки, опять со сцены я сегодня буду. Кишина сказала, что в зрительном зале театра помещались больше 200 человек. Прилично. Это намного больше, чем та группа женщин, что слушали меня в борделе. Я пока плохо представлял, на какое количество энергии могу рассчитывать, но взял с собой все найденные в тайнике Меркулы симуриты, кроме 3 камней, что остались у ювелирши. Очень надеялся, что заполню в театре хотя бы парочку.